Глава 21. Чудеса. Я поплакала в прихожей, когда сняла куртку Олега. Потом все же прошла в квартиру и поплакала на кухне, пока делала чай и ставила воду на макароны к ужину. Еда в рот не полезла, но я решила отмокнуть в ванне. Хоть какой-то кайф. За полгода я принимала ванну пару раз. В общаге ее, конечно, не было. У Лены в гостях я не могла чувствовать себя настолько, как дома. У Олега мы чаще выбирали душ. Конечно, я снова расплакалась, вспомнив его. Пока я валялась в ванне и отмокала на год вперед, пришла мама. К тому моменту я немного успокоилась, хотя глаза все еще были красными и опухшими. Придется врать про усталость. Но в первую очередь мама заметила не мои глаза, а тату. Я вышла из ванной в полотенце, натянула улыбку на губы и приготовилась обняться. Мама взяла меня за плечи, но не спешила что-то сказать. С ее лица сползла улыбка. Глаза потухли. «Маша, это что такое?» Она смотрела на мою грудь. «Черт! Я ведь собиралась ей сказать про тату, но так и не выбрала момент. Трусила, конечно. Большая ошибка. По телефону было бы проще, чем вот так». «Привет, мам! Я тоже скучала!» Проговорила я. «Это тату. Я решила закрыть шрамы. Они, знаешь ли, мешали мне жить». Мама некоторое время продолжала держать меня за плечи. В ее глазах мелькали эмоции. Она старалась взять себя в руки, и ей это удалось. «Надеюсь, тебе это помогло», — сказала она, наконец, суховато и плохо скрывая раздражение. «Помогло», — проговорила я. Хотелось сказать намного больше. И про Антона, и про Олега, про Алену, про мои новые вещи и ощущения себя. Но пока я не спешила. У нас много времени впереди. Мне кажется, маме не очень хочется знать обо мне все подробности. Особенно те самые горячие и грязные, которые принадлежат только мне. «Ладно», — смиренно выдохнула мама. «Я скучала, Машка». Она обняла меня наконец. «Могла предупредить. Что еще у тебя нового?» «Про пирсинг точно лучше молчать». «Я вся новая, мам». Ответила я туманно. «Даже не знаю, с чего начать». «Пойдем пить чай. Я купила профитроли. Ты их обожаешь». «Обожаю. Только оденусь». Вечер прошел тепло и спокойно. Как-то само собой решилась не рассказывать маме про Олега. Она поняла про тату, которое, к слову, считала ужасным ужасом. Но свое разбитое сердце я не готова была ей открывать. Тема любви и мужчин в нашей маленькой семье была болезненной. Дни дома тянулись медленно и утомительно. Я так привыкла куда-то ехать, бежать, постоянно читать, конспектировать. Я разучилась смотреть телек или залипать в телефоне. Ну а в бездействии на меня снова накатывала боль и тоска. Поэтому я одевалась и шла гулять. Меня всегда успокаивала Волга. На набережной зимой было, конечно, холодно, но меня это не пугало. Я подставляла лицо ветру и продолжала идти вдоль реки. Эти прогулки дарили мне насморк вместо спокойствия. Отличный знак, что пора прекращать страдать. Праздники на носу. Я взялась за дела дома. Выдраила квартиру до блеска. Достала елку и украшения, чтобы навести праздничную красоту. Настроение немного поднялось. На следующий день меня позвали гулять подружки, которые тоже приехали на праздники. Мне вроде бы было хорошо. Девочки уговорили меня потусоваться в новогоднюю ночь в местном клубе. Я обещала приехать после 12. Из-за этого я один день не проверяла номер Олега. Правда, утром сразу вскочила и снова позвонила в зону без доступа. «Надо с этим заканчивать», — сказала я сама себе вслух. На календаре было 31 декабря. Все чудеса со мной уже случились в этом году. Надеюсь, в следующем будет не так больно, как сейчас. Может, все важные мужчины в моей жизни должны исчезать? Папа, теперь Олег. Один оставил мне шрам, второй разрисовал его. Всем спасибо, все свободны. Я отправилась на кухню, чтобы начать готовить до прихода мамы. Новогодние фильмы уже заполнили эфир телевизора. 100 лет не смотрела старого доброго. Щелкая по каналам, я выбирала фильм. Меня прервал звонок в домофон. Наверное, маму отпустили пораньше. Оставив муки выбора, я сняла трубку. «Да, кто там?» «Дед Мороз», — ответил мне уставший родной голос. Я не поверила ушам. Галлюцинации, наверное. Быть не может. Этого просто не может быть. «Малыш, открой, пожалуйста. Снаружи чертовски холодно, а я в пальто». «Конечно!» — икнула я и нажала кнопку. Непослушными пальцами я царапала замок двери. В подъезде уже гремели шаги Олега. Я вышла на площадку и посмотрела вниз. Он бежал по ступенькам, перепрыгивая через три сразу. Не успела я моргнуть, Олег уже стоял передо мной. Его волосы запорошило снегом, который таял и капал на лицо. В руках он держал мою куртку. Нос был красным. Почти такими же оказались и глаза. Олег смотрел на меня виновато, но радостно. В его голосе была вселенская тоска. «Пустишь меня в дом? Или придется тебя украсть?» «Конечно!» — повторила я, как будто забыла все остальные слова и как говорить нормально. Я отступила в квартиру, позволяя Олегу зайти. Он как будто только этого и хотел. Не двигался с места, стоял у двери, которую сам за собой прикрыл. Моя тесная прихожая была для него слишком маленькой. Простая обстановка слишком сильно контрастировала с его шикарным видом. В этом доме давно не было мужчины. Мне стало не по себе. Олег приехал, но я не могла этому радоваться. Он не прикоснулся ко мне, не поцеловал, даже не улыбнулся. Зачем он здесь после стольких дней молчания? Просто привез куртку, чтобы поменяться? «Откуда у тебя мой адрес вообще?» — выпалила я, упирая руки в бока. «Подкупил вашу вахтершу. Милая женщина. Обожает цветы. Я просил номер твоей мамы на самом деле, но она не дала. Передумала в последний момент. Зато я успел подсмотреть адрес в твоем файле, пока она ставила розы в воду». У меня в голове помутилось. «Что ты несешь? Зачем адрес? Зачем в Самару? Есть телефон, Олег. Что тебе мешало позвонить?» «Ты», — просто сказал он, — «моя дочь и мой идиотизм». «С тобой и Аленой все понятно. Но я тут при чем?» Олег протянул мою куртку, взглянул мне за плечо и указал пальцем на вешалку. «Моя куртка. Можно?» Я забрала свою, хотя, наверное, стоило швырнуть ему в лицо в знак расставания и возвращения подарка. Но я была не настолько истерична. К тому же у меня банально не оставалось верхней одежды. «Я нечаянно», — начала я оправдываться. «Неужели ты за курткой приехал? Я бы передала». «Через Алену?» — усмехнулся Олег. «Позволь». Он отодвинул меня в сторону и взял с вешалки куртку, развернул изнанкой и потянул назад потайную молнию, достал из внутреннего кармана мой телефон. «Так и думал», — сообщил Олег. Я охнула. Все это время его телефон был у меня. «Я совсем запуталась, Олег. У тебя ведь два телефона». «Угу, второй рабочий. В нем нет твоего контакта. Я старый, детка. Совсем не помню цифр. Мы можем поехать куда-нибудь выпить кофе и поговорить? Я все объясню тебе. Или постараюсь хотя бы». «Я никуда не поеду. Сегодня Новый год». «Знаю». Олег шмыгнул носом и потер глаза. Мне показалось, он сейчас заплачет. «Ты в порядке?» «Не совсем». Он вынул из кармана бумажный платок и шумно высморкался. Салфетка намокла. Видимо, она была не совсем одноразовой. «Можно быть стервой или гордой, но сердце у меня точно не каменное. Гнать Олега обратно на мороз в таком растрепанном состоянии здоровья я не хотела». «Зайди, я сделаю горячий чай с медом». «Маш, я не уверен, что...» «Или ты зайдешь, или уезжай. Я никуда не поеду». «Значит, зайду». Олег снял пальто, и я повесила его на вешалку. Он разулся и прошел за мной, ероша волосы. «Помою руки», — попросил Олег, указывая на дверь ванной. Я кивнула. Он вошел, включил воду, и там тоже долго сморкался. Я успела поставить воду и достала заварочный чайник. Потерла прямо в него корень имбиря. Мама всегда держала его на случай простуды и говорила, что это лучшее лекарство. Олег сел за стол, сложил руки. Я поставила ему чашку с медовым чаем. Он сразу сделал несколько глотков, обжегся, зашипел. Он был такой несчастный, что я даже злиться не могла. Просто смотреть на него было счастьем. Все равно, если он сейчас бросит меня официально и уедет, забрав куртку. «Почему ты ушла от меня, детка?» — спросил он, окончательно меня обезоруживая. «Я? Ты велел мне уйти!» — возмутилась из последних сил. «Я просил уйти наверх, в спальню. Аленка и так наговорила тебе гадостей. Разве я мог позволить ей продолжать поливать тебя грязью?» Я опустила глаза и смотрела на свой чай. «Я не поняла», — буркнула тихо. «Я тоже не сразу понял, что ты ушла. Не сразу понял, куда делся мой телефон». Я подняла на него глаза, раздираемые надеждой. Но Олег тут же разрушил шаткий мостик между нами. «Зато я сразу отказался от тебя, как только Алена сказала, что ты не хочешь меня видеть». У меня сдавило горло. Я хотела кричать, что не говорила такого, но язык присох к зубам, и я никак не могла его отлепить. Олег тем временем продолжал. «Я подумал, что все знаки, даже телефон, который ты утащила вместе с курткой, ну и особенно дочь, которая грозит до смерти со мной не разговаривать, а еще Верден». «Что с ним?» — смогла просипеть я. Верден интересовал меня меньше всего. Возможно, поэтому я и смогла спросить про него. Меньше сил понадобилось. Он насел на меня, как только вернулся в Дублин. Пришлось решать вопрос с его филиалом по-срочному. Я до косых глаз обсуждал все с пацанами. Знаешь, они восприняли это предложение как подарок на Новый год. Мне пришлось готовить все документы для оформления. Под Новый год, блин! Тот еще квест. Про это я тоже могла понимающе промычать. Слезы уже жгли глаза. Я не хотела слушать Олега. Слишком жестоко приехать и рассказать, как он меня бросает и что к этому привело. Но и выгнать его не было сил. Так и продолжала сидеть и смотреть на этого мужчину, возможно, в последний раз. Без куртки я еще и замерз, а потом заболел. Полный кринж, да? Олег мрачно хохотнул, но я улыбнулась, потому что он говорил совсем как его безумные юные художники. Даже отлежаться не мог. Бегал как шизоидный по инстанциям с температурой 140. «Не бывает такой температуры». «Ага, но ты мне рассказывай. Если у тебя не было, не значит, что не бывает». Я засмеялась сквозь слезы. Олег пересел на другой стул рядом со мной, смахнул со щек капельки слез, которые предательски сорвались с ресниц. «Не плачь, малыш. Прости меня, пожалуйста. Я такой дебил. Ты пропала, и я не мог тебе позвонить. Не мог найти тебя». «Я не могла оставаться в общаге», проговорила я, тоже шмыгая носом и прижимаясь к нему плечом. «Не могла дозвониться до тебя. Алена сказала, ты меня заблокировал. Все кончено». «Конечно. Что еще она могла сказать?» «Разве это не так?» Я отодвинулась и встала из-за стола. «Зачем ты приехал? Отдать мне куртку? Почему сидишь тут и объясняешь мне все? Мне без разницы». «Есть разница, Маша». Олег тоже поднялся и навис надо мной. Я скорее отвернулась к окну, обняла себя руками. Он сжал мои плечи. «Есть огромная разница. Я не блокировал тебя, малышка. Я не хочу расставаться». «Но Алена!» — выкрикнула я в морозное окно. «Мне все равно. Алена клюет мне мозг с тобой и без тебя. Какого хрена я буду отказываться от любимой женщины? Только потому, что мой ребенок опять капризничает? Ни хрена. Я приехал за тобой, Маш». «Не из-за куртки?» «Это все предлоги. Куртка, телефон. Прожил бы я без них. А без тебя вот точно не могу». «Сможешь и без меня», прошептала я, все еще не веря. Олег развернул меня к себе. «Наверное, смогу и без тебя, но точно не хочу». Он склонил голову, и я приоткрыла губы, ожидая поцелуй. Но Олег выругался и отвернулся. Я снова как будто в ледяную воду нырнула. «Проклятие! Сраные сопли!» выкрикнул Олег и убежал в ванную. Я нервно и счастливо посмеивалась, пока он сморкался. Не осталось сил держаться от него даже на небольшом расстоянии. Я прошла до ванной. Дверь была открыта, и я встала в проходе. Олег, наконец, расправился с носом и обернулся. Я очень тебя люблю и отчаянно скучаю по твоим губкам, малыш. Но насморк. Боюсь заразить тебя или залить соплями. Думаю, я рискну. Но сначала найду капли». «Капли?» – переспросил Олег. Я подвинула его и достала из шкафчика в ванной мамину аптечку. Конечно, там всегда были суживающие капли от насморка. «Я не умею!» – забавно растерянно признался Олег. «Капли в нос, обычные!» – пояснила я, надеясь, что поможет. Но Олег снова замотал головой. Мне пришлось самой встать на цыпочки. Олег присел, и я смогла капнуть ему из пипетки по капельке. Не отказала себе в удовольствии и сжала крылья его носа. Мама всегда мне так делала. «Я вообще не болею. Никогда!» – оправдывался Олег, пытаясь дышать. «Повезло! Куда там?» Олег поймал меня за руки. Его пальцы переплелись с моими. «Я дважды дал себе убежать. Больше не отпущу, Маш». «Обещаешь?» – тихонько уточнила я. «Клянусь». Я снова встала на носки, чтобы поцеловать. Олег замер, не спеша мне навстречу. Но как только я коснулась его губ своими, он прижал меня к стенке, задрал мои руки наверх, обездвиживая. Я тоже застонала, оказавшись к нему так близко. Страстный натиск всколыхнул мою чувственность. Я моментально возбудилась и задрожала от предвкушения. «Охренеть, как я скучал по тебе!» «Как можно было даже мысль допустить?» Олег не закончил. Он отвлекся на поцелуи и раздевание. Взяв мои запястья одной рукой, он продолжал держать мои руки наверху. Расстегнул молнию на кофте и задрал майку, чтобы лизнуть соски. «Значит, ты не испугался, что я хочу детей?» Неожиданно для самой себя стала я продолжать выяснять отношения. Олег отпустил сосок и пробормотал. «Нет. Я же говорил, что могу. Готов. Готов на все с тобой, Машка. Вот без тебя везде жопа». Я смеялась и всхлипывала. Олег спустил вниз мои шорты и отодвинул в сторону трусики. Я сама расстегнула его джинсы и выпустила член из плена белья. Нам обоим нужно было срочно снова стать единым целым. «Я люблю тебя. Люблю тебя», шептал Олег, приподнимая мою ногу и проникая. «Хочу проколоть тебе соски, родить с тобой ребенка, жениться на тебе, каждый день с тобой просыпаться. Люблю, люблю тебя». Он говорил и говорил, вколачиваясь в меня. Я прижималась попкой к стене, кусала губы и вскрикивала от каждого резкого толчка, от каждого слова, что лечили мою раненую душу. Олег отпустил мои руки и попросил: «Обними меня, пожалуйста». Он сам закинул мои руки себе на шею. Я обняла его, подставила губы для поцелуя. «Моя», — выдохнул Олег, — «моя девочка хорошая. Кончи, малышка. Так хочу тебя чувствовать». Он отпустил руку, потрогал сережку у меня между ног, а потом надавил на клитор. Мне не нужно было больше. И без этого я была на грани. Но палец Олега сделал оргазм взрывным, ярким и острым. Я повисла на нем, разодранная финалом до беспомощной неги. Он сжал мою попку и замер, кончая. Запустил руку мне в волосы. «Я тоже люблю тебя. Очень!» — проговорила я ему в плечо. «Но я совсем не знаю, как мы сможем...» «Сможем!» — перебил меня Олег. «Мы все сможем!» Я сидела в объятиях Олега на мамином диване. Нужно было идти готовить. Но сил не было оторваться от него. Нужно придумать, что сказать маме. Но я не могла напрягать мозги для лжи. Поэтому пока просто сидела и прижималась к моему мужчине. Я слишком измучилась за эти дни и сейчас не двигалась, чтобы не спугнуть мое счастье. «Нос без соплей», – удивленно сообщил мне Олег. «Это секс или чудо?» «Капли», – проговорила я с видом знатока. «Не думал, что они помогут. Я помирал всю дорогу и несколько дней до нее». «Ты иногда как ребенок, честное слово». Он пощекотал меня, заставляя смеяться. «Почему ты не приехала ко мне? Почему так легко поверила, что я тебя не хочу?» — спросил Олег через несколько минут блаженства и тишины. «Я ждала этого момента. Мне не верилось, что мы вместе, что ты мой». Думала, я брошу тебя как отец? Да, наверное. Я тоже думал об этом. Я развернулась, чтобы посмотреть на него. Думал? О моем отце? Да, о нем и о нас, о себе. Мы застряли в установках прошлого, Маш. Я ведь обрадовался, когда Верден начал требовать срочных решений. Так я мог отложить наши проблемы в долгий ящик. Совсем как... Как с мамой Алены, догадалась я. Ты знаешь? Да, она рассказывала, что ты их бросил в тяжелый момент. Олег поморщился. Видно, ему до сих пор неприятна эта тема. Мне сразу откликнулась его боль. Я хотела закрыть тему, но Олег заговорил упрямо. Да, я их бросил, конечно. Именно так это и выглядело. Аленка не простит меня никогда, наверное. Да и Света тоже. У меня есть оправдание. Всегда было. Но сейчас я думаю, что, возможно, стоило остаться. «Почему ты уехал?» спросила я, чувствуя, что не все так однозначно. Олег привлек меня к себе и долго молчал. Он перебирал мои волосы. Я уже думала, что не ответит, но он решился. «Ты же знаешь, что Света попала в аварию?» «Угу». «Она долго была без сознания, в коме». «Да, Алена говорила». «Конечно. Она не помнит, конечно. Когда ее мать очнулась, стало все еще хуже. И до этого родители относили в больницу кучу денег. Сестрам на уход, врачам за дополнительные осмотры. Сама знаешь, какая у нас медицина». «Не знаю, но представляю». «Ну вот, когда Света очнулась, начался новый виток обследований и лечения. Жизнь была в безопасности, но врачи очень сомневались, что она сможет ходить снова». «Ужас какой! Алена не говорила!» «Она не помнит», — повторил Олег. «Мне было 19, Маш. Я только начал рисовать за неплохие деньги. Почти все отдавал родителям Светы на ее восстановление. Но даже этого не хватало. Наши отношения к тому времени уже давно остыли. Но я не мог ее бросить, конечно. Ребенок и вообще. Авария не добавила нам любви. Светка со мной даже не разговаривала, злилась, прогоняла. Я собирался поступать в универ после худучилища. Но на меня вышел Мозерс, тот самый заказчик из Сан-Франциско». «Дедушка, любитель вина?» «Он самый. Это сейчас я выпендриваюсь и готов отказаться от его работы. Но в то время даже банальное общение с человеком такого уровня было для меня адской удачей. К тому же родители Светы сказали, что нужна операция на позвоночнике и последующее восстановление. Операцию предложили в Москве за большие деньги. У них таких не было». «Поэтому ты уехал?» – воскликнула я. «Поэтому. Но и по-другому тоже. Я не хотел быть со Светкой, не хотел держать ее за руку перед операцией, не хотел лгать и вытирать слезы, когда ей будет плохо и тяжело во время восстановления. Поэтому я забил на поступление, уехал и откупился от нее. От них с Аленой. Я до сих пор продолжаю это делать, если ты видишь». «Вижу». «Слава Богу, пока я был в Америке, один наш общий знакомый часто навещал Свету. Именно он держал ее руку и утешал, когда она плакала от боли. Он гулял с Аленкой, общался с ней и с родителями. Он стал Светкиным мужем потом. Я думал, что все встало на свои места. Меня вроде как освободили. Но на всякий случай я вернулся не домой, а в Москву. Устроился в салон. Стал татушки набивать в свободное время. Мозерс требовал все больше отрисовки. Я стал делегировать заказы. Думал, уйду в тату, но потянуло к игровикам. Это прям мое. Хотя тату тоже нравится. Очень скоро мне предложили выкупить часть салона. Я вроде как был счастлив». «А на самом деле?» «На самом деле я быстро понял, что очень соскучился и хочу общаться с моим ребенком. Только любить я ее не умел. Это я виноват, что Алену интересуют только деньги. Думал, сделаю ее счастливой, покупая кукол, потом шмотки. Потом просто выдавал наличные. Со Светкой так же поступил. С тобой вот, под копирку». Я сглотнула. В его голосе было столько переживаний. Я сжала его пальцы и попросила: «Ты не должен себя винить». «А кого мне винить? Аленку? Она ребенок». «Уже нет». «Пожалуй. Но я продолжаю покупать ее любовь. Мы с ней постоянно торгуемся. Дошло до того, что теперь ей мало денег. Она хочет, чтобы я от тебя отказался. Нужно было сразу ей сказать. Она очень обиделась, что мы ей врали. По-хорошему, она и создала все условия для вранья, Маш. Ты говорила то, что она хотела знать, и не больше. Мы оба тоже хороши, конечно, но теперь нет смысла об этом переживать. А в чем есть смысл? В нас. Я улыбнулась. Мне нравились его смелые ответы. Олег всегда был смелым со мной. Я без ума от его уверенности и настойчивости. Но, оказывается, за образом отважного рыцаря скрывалась ранимая душа и желание становиться лучше. «Почему ты мне не рассказывал про маму Алены, про свой отъезд? Я сразу подумала, что ты выгнал меня. Алена все время говорила, что ты меня бросишь, как ее». «Мне было стыдно, малыш. Я не горжусь своим поступком. Да, я круто оправдался, заработав мешок бабла Светки на лечение. Но это не отменяет моего побега. Слава богу, у нее есть муж. Надеюсь, он лучше меня. Не побоялся ведь быть с ней в больнице». Я очень сомневалась, что отчим Алены лучше Олега. Для меня именно он был идеальным, со всеми ошибками и отчаянием, со всеми татуировками и сомнениями, с безудержной страстью к работе. Я любила его и очень хотела, чтобы он был счастлив, но сама представляла для этого угрозу. Я не могла взять и перестать из-за ультиматума Алены. «Ты не боишься, что Алена действительно вычеркнет тебя из жизни?» – спросила я. «Боюсь. Но еще сильнее я боюсь, что это сделаешь ты. Я и так накосячил. Как будто мало тебе было шрамов, смерти отца и придурка Антона. Еще и я со своей привычкой работать в любой непонятной ситуации». Я шмыгнула носом. Слезы снова подкатили к глазам от переизбытка чувств. Олег сильнее стиснул меня. «Прости, детка, прости меня. Я не имел права сомневаться. После всего, что говорил тебе, после всего, что ты мне доверила. Я так тебя люблю. Ты нужна мне. Очень. И ты мне тоже. Очень-очень нужен», — прошептала я ему в губы. Мы начали целоваться. Наконец он рассказал мне все и даже больше. Последние сомнения исчезли, испарились. Кажется, именно эти недосказанности и портили нашу идиллию. Я чувствовала, что Олега что-то мучает. Он не сразу разобрался в себе. Пожалуй, нужно поблагодарить Алену за вторжение и скандал. Кто знает, сколько еще мы бы скрывались от нее и друг от друга. Олег не прекращал меня целовать. Усадил себе на колени. Я тихонько постановала, понимая, что нас снова уносит. Я слишком сильно соскучилась, чтобы думать о чем-то еще. Но пришлось. В замке повернулся ключ. Открылась дверь. Олег замер. «Мама», — проговорила я тихо, соскальзывая с его колен на пол. «Маш, ты дома? Что так тихо?» — крикнула мама из прихожей. «Сумки возьми, пожалуйста». «Дома, мам», — отозвалась и поспешила в прихожую. Понятия не имела, что скажу ей. Прятать Олега нет смысла, да и возможности. Куда его такого сунешь? На балкон, если только. Но, учитывая сезон, совсем негуманно. «Добрый день. С наступающим!» — вырос за спиной мой мужчина. Мама так и застыла между пакетами с едой. «Мам, это Олег, а это моя мама, Марина Сергеевна», — поспешила я их представить. «Очень приятно, Марина Сергеевна», — вежливо проговорил Олег. «Позвольте, я помогу с пакетами». Не дожидаясь, пока мама очнется, Олег забрал сумки, отнес на кухню. «Олег привез мою куртку», — проговорила я. «У нас одинаковые. Я забрала его по ошибке». Мама продолжала стоять и смотреть на меня. Ей очень нужно было больше информации. «Из Москвы привез?» — догадалась мама, хотя не очень верила в эту версию, судя по ее недоверчивому тону. «Да». «Вы вместе работаете?» «Ох, можно было наврать, что работаем. Что Олег живет тоже в Самаре, что ему просто было по дороге». Олег шуршал пакетами на кухне, видимо, доставал продукты. Я понятия не имела, как вести себя, но врать точно не хотела, поэтому стала выдавать маме кусками сведения о нас. «Нет, мы не работаем вместе. Олег делал мне тату. Потом оказалось, что он отец моей соседки в общаге, и я люблю его. но мы поссорились». Мама распахнула глаза. «Немного поссорились, но он приехал, привез мне куртку». «Приехал к тебе из Москвы?» — повторила мама вопрос, снимая пальто и сапоги. «Ну да». До нее никак не доходил этот факт. «Под Новый год?» «Да». «И вы помирились?» «Угу». «Сколько ему лет, Маша?» 35, Марина Сергеевна», — ответил за меня Олег, возвращаясь в прихожую. У мамы не было слов. Олег закатал рукава рубашки. Видимо, это был нервный жест. Мама тут же уставилась на его татушки. Я была готова упасть в обморок. «Наверное, я поеду», — проговорил Олег, погладив меня по плечу. «Куда?» — неожиданно спросила мама. «Обратно в Москву?» Она звучала рисковато, но хотя бы злости я не слышала. «Нет, боюсь, до Москвы я не дотяну обороткой. Сниму номер в гостинице». Мама фыркнула. «Что за глупости? Какая гостиница под Новый год? Оставайтесь у нас!» Олег открыл рот, но она его снова осадила. «Даже нечего здесь обсуждать. Оставайтесь, Олег!» Он поморщился и сказал. «С удовольствием. Только не зовите на «вы», пожалуйста. Я все-таки бойфренд вашей дочери». «Тогда и ты меня зови Мариной. Я вроде еще не старая». «Мама!» — вспыхнула я. Она не отреагировала. Олег кивал в знак согласия. «Пойдемте попьем чаю. Надеюсь, татуировщики пьют чай». Мама подмигнула нам. «Пьют, хотя я не совсем татуировщик. Просто владею салоном». «Как же вышло, что ты разукрасил мою дочь, как жестовский поднос?» «Это длинная история», — вклинилась я. Мама прошла мимо нас на кухню, бросив. «А я никуда и не тороплюсь». Олег пожал плечами, улыбаясь. «Не обязательно рассказывать прям все», — шепнул он мне. «Но мама имеет право знать». «Что ж, с этим сложно не согласиться». Мы провели вечер вместе, рассказывая маме о нашем знакомстве, о работе Олега и немного про Алену. Мама, конечно, не скрывала радости, что Олег не совсем татуировщик. Она старалась не смотреть на его руки. Даже для прокачанного терпения моей мамы столько татуировок в одной локации с ней – это перебор. Я надеялась, что она привыкнет постепенно. Олег помогал нам готовить. Смеялся над новогодними фильмами, которые шли фоном. Рассказывал смешные истории про своих сотрудников. Мы встретили Новый год вместе. И это, на удивление, не было неловко. Я сначала не хотела идти к девчонкам, но они настойчиво обрывали мой номер. Пришлось сказать, что я не одна, но это не помогло. Они стали еще безумнее. В итоге Олег пошел со мной. Вернее, поехал. Он каким-то чудесным образом поймал такси, и мы быстро оказались у клуба. Девчонки нас сразу нашли и бессовестно обсматривали моего бойфренда, а он вежливо всем кивал, но смотрел только на меня. Мы вообще никого не замечали. Я думала, что на таких вечеринках все пьяные и противные, но оказалось, что это не так. Было просто весело. Я все время танцевала, дурачилась с Олегом на танцполе. Он отлично двигался и как будто не уставал. Но тут я сама вспомнила, что Олег ехал ко мне из самой Москвы. Пришлось срочно уводить его. «Устала?» – спросил он. «Это ты устал!» – я ткнула в него пальцем. «Ни капли». И правда, его глаза были веселыми и яркими, еще и черти в них плясали. А ведь днем мне казалось, что он разбит и болен. «Олег, ты же болел недавно и проехал миллион километров. Давай домой поедем». «Давай», — согласился он легко. Казалось, если я предложу прыгать голыми в сугробы, он тоже согласится. Я помахала девчонкам, и мы скорее вышли из клуба. Олег снова волшебным образом поймал такси. Уже в машине позвонила мама. «Я ложусь, Машуль. Постелила вам в твоей комнате». «Нам?» – переспросила я краснея. «Ох, ну конечно. Я все поняла, родная. Он вроде ничего, хоть и раскрашенный. Надеюсь, ты не разрисуешь себе руки так же». «А, ладно, не отвечай. Ничего не хочу знать. Главное, что ты счастлива. Ты же счастлива?» «Да, мам, очень». Я прижалась к Олегу. Никогда еще я не была настолько счастлива.